Глава 14. Ей нужно было поговорить с сыном. Жизненно необходимо. Но устроить разборки прямо на фирме она не могла. Не позволяла ее внутренняя самодисциплина. Днем ей звонила Регина. В слезах и в соплях. Слезы и сопли Маргарита Юлиановна не любила. Ничьи. Впрочем, смех она тоже не любила. Ладно, они поговорят потом. При других обстоятельствах и наедине. Она сжала пальцы и выпрямила спину, поправляя шаль ручной вязки. Влад был единственным мужчиной, от кого она могла терпеть что угодно. Единственным, кому прощались проступки. Сына она любила. И только его. Своего мужа она скорее использовала. Ее всегда больше волновала карьера. И работать она начала, едва нашла для Влада кормилицу. Потому что ее сын должен был есть грудное молоко. Кандидатура выбиралась тщательно, уверенно и задолго до родов. Женщина носила нежизнеспособный плод, который должен был погибнуть при рождении. Религиозная семья не решилась на аборт. Маргарита содержала будущую мать, ее старших детей и ее мужа, приходского священника. На ее деньги отстраивался приход. На ее деньги отремонтировался дом священника, и дети поступили в вузы. Анна Федосеевна кормила Владика до 3 лет. Потом работала в доме на кухне, присматривала за ним, пока ее не свалила болезнь. Маргарита оплачивала лечение до самой смерти несчастной. Влад ее любил, называл мама Аня. Впрочем, это не вызывало у Салтыковой ни раздражения, ни ревности. Ей вообще были чужды эмоции. Она считала их уделом слабых, и именно так и воспитывала своего сына. Сын не был похож на своего отца, и слава богу, потому что мягкотелый Александр разочаровал ее в первые же годы после свадьбы. Слабак. В их жестоком мире он вообще удивительно умудрялся держаться на плаву. И, можно сказать, ему повезло с такой женой, иначе бы он потонул. Александр обожал свою жену, обожал сына и, в общем-то, был очень удобным, правильным и всегда под рукой. Он выполнял все ее прихоти, задания и поручения. Стал ее тенью. Она даже привыкла к его присутствию в своей жизни. Даже по-своему нуждалась в нем. А вот Влад отца любил. Преданный, какой-то отчаянной любовью. Всегда заботился о нем, спрашивал, радовался его возвращению домой. Александр уделял сыну много времени и занимался совершенно ненужными вещами. Зачем мальчику футбол? Или какие-то гонки. Он не обычный пацан, а Салтыков. Он будущая глава компании. Ему с детства надо учить математику, логику и так далее. Она отдала сына на шахматы, а он удирал на борьбу и научился гонять на мотоциклах. Она хотела, чтобы он разбирался в бирже, а он разбирался в машинах. Что, впрочем, не мешало ему и разбираться в бирже тоже. Он разбирался во всем, был одаренным, умным мальчиком. И Салтыкова была рада, что в этом сын похож на нее саму. Когда Александр заболел, она скорее выдохнула, чем обеспокоилась. Мужа поместили в частную клинику с сиделками и постоянным уходом, и он, можно сказать, исчез из ее жизни. Нет, она, конечно, приезжала к нему, общалась с врачами, выделяла суммы на его лечение. На определенном этапе отечественная медицина стала бессильна, и ей порекомендовали отвезти мужа в Германию, сделать операцию по удалению злокачественной опухоли в голове именно там. Она взвесила все «за» и «против», спросила, каковы шансы на излечение и на ремиссию, какой процент выживаемости, и приняла решение не ехать. Александра перевели на паллиативный уход, и спустя 3 месяца он умер. Вместе с огрызками ее совести. Когда она все же говорила себе, что была плохой женой, и иногда где-то в глубине души сожалела об этом, но все же не настолько, чтобы дать мужу шанс на излечение или ремиссию. Известие о смерти отца ошеломило ее сына. Ему тогда было 10, и он очень тяжело перенес потерю. «Мама, почему папа умер?» «Он болел». «Чем?» «Неизлечимой болезнью». «Но ведь его лечили, и врачи даже говорили, что ему может стать лучше. Я слышал». Они ошиблись. Врачи не всесильны. Ее раздражало, что сын завел этот разговор, и что нужно его утешать. Любые проявления сильных эмоций Маргарите не нравились. Тогда зачем лечить, если это бесполезно? Вот именно, зачем? Этот вопрос и она задавала себе несколько лет, оплачивая бешеные счета в больнице и понимая, что исход все равно предрешен. Лучше бы вложила эти деньги в Салток, в новый филиал. Потому что врачи пытались дать отцу шанс. Но если они знали, что болезнь все равно убьет его... «Мам, а ты совсем не переживаешь, что папы теперь нет?» «Переживаю, конечно». Влад посмотрел на ноутбук с открытыми графиками с биржи и выдохнул. «Ты работаешь. А я должна прекратить работать?» «Папа умер! Его больше никогда с нами не будет!» «Мы не бессмертны, и все когда-то умирают, Влад. Ты это знаешь». Он кивнул и отвернулся к окну, а она выдохнула с облегчением. «Значит, вопросов больше не будет». Но она ошиблась. «Зачем ты вышла за него замуж, если никогда его не любила?» Этот вопрос привел ее в ступор и ошарашил. Ей никто и никогда таких вопросов не задавал, и отвечать на них она не собиралась. «Я не стану это обсуждать». «Почему? Потому что я прав? Потому что ты никогда его не любила? Потому что это моя личная жизнь с папой, и она тебя не касается». «А что меня касается? Цифры? Год возникновения Салтока? Его первый генеральный директор? Это мне спрашивать?» «Я не хочу продолжать разговор в таком тоне. Иди в свою комнату». «Папа умер. Его больше нет. Его закопают в холодную землю, и мы никогда его не увидим. А ты даже не можешь поговорить о нем, сказать что-то хорошее. Соврать, в конце концов». «А зачем? Это был не тот случай, когда нужно тратить свои ресурсы на ложь». Сейчас сын стоял перед ней. С тех пор прошли годы, а у нее было ощущение, что он снова задаст ей какой-то дурацкий вопрос. Но за ответами пришла она сама. «Регина звонила мне сегодня днем. Что у вас произошло?» «Это моя личная жизнь, и тебя она не касается». Ответил и продолжил что-то рассматривать в ноутбуке. Ответил точно теми же словами, что она ему когда-то. «Чёрта с два не касается. Твой брак имеет огромное значение для Салтока». «Ну, я совершенно не думал, что ты нашла мне невесту, чтобы я любил ее и вытирал ей сопли. Понятно, что в этом была выгода для Салтока. В чем дело? Вы поссорились?» «Я передумал жениться на ней, мама. И меня совершенно не волнует, какую пользу она может принести». «Это глупое решение. Это мое решение. Научись уважать мои решения, мама. Мне не 10 лет». И даже не 15, когда ты могла мною манипулировать. Я думала, ты понимаешь всю выгоду этого брака. Я думала, что бизнес для тебя на первом месте. Когда-то ради бизнеса моя дочь осталась без матери. Когда-то ради бизнеса ты предпочла зажать бабки и не оплатить лечение моего отца, и он умер в жалком хосписе. Да, для богатых, но в хосписе. И с ним рядом никого не было. Ей казалось, что он надавал ей пощечин. Сначала по одной щеке, потом по другой. У твоего отца не было шансов. Лечение продлило бы его агонию. Нет, мама. Лечение продлило бы его жизнь. Он бы еще год, два, три мог видеть рассвет, слушать пение птиц, смотреть, как растет его сын. Ты решила, что с него достаточно. Кто дал тебе право на это? Хочешь, скажу? Вседозволенность. Понимание, что деньги решают все. И безразличие ко всему, даже к человеческой жизни. Значит, ты не женишься на Регине? Ты правильно поняла. Я на ней не женюсь. А как же тогда помолвка? Что мы скажем людям? А что ты сказала людям, когда при твоих возможностях твой муж умер в какой-то частной клинике? Ты же нашла, что сказать. Вот и сейчас придумаешь. Прости, у меня нет времени. На рынок вышла новая компания, и я изучаю возможности взаимодействия. А может быть, и поглощение. Меньше всего сейчас меня волнует Регина, и ее истерики тебе. Разберись с ней сама. Ты же как-то свела нас, вот теперь разведи. Он снова склонился к ноутбуку, и Маргарита увидела, как в стекле позади него отразился экран, а на нем витрина ювелирного магазина и какое-то женское украшение. «У тебя другая женщина?» «Моя личная жизнь тебя не касается. Как Полина?» «Ого!» — он посмотрел на мать. «Ты спросила о Полине?» «Кажется, впервые за эту неделю. У нее все хорошо. Ты увез ее, да? Куда? Ты переживаешь? Конечно, она же моя внучка. Полина живет в моем загородном доме, со мной. И с кем еще? Больше он не ответил ни на один ее вопрос, и Маргарита была вынуждена уйти. Значит, у сына появилась женщина. В прошлый раз это очень плохо закончилось. Она достала мобильные сумочки и набрала номер. «Виктор Альбертович, добрый вечер. Мне снова потребовались ваши услуги». Она смотрела на фотографии сына и этой суки, поджав губы. Конечно, она ее узнала. Еще бы не узнать. Лично нанимала дрянь. Корыстную, наглую, подлую дрянь, которая вместо того, чтобы все сделать правильно, захотела намного больше. «Виктор Альбертович, и давно это продолжается?» «По моим сведениям, уже несколько месяцев». «Это она пришла к нему?» «Да, она пришла на фирму». «Почему она об этом не знала? Ведь всегда ей все докладывали. Она была в курсе, с кем спит ее сын, на кого тратит деньги, каких шлюх проведывает. Сейчас, сидя напротив частного детектива, которого она знала очень много лет, она чувствовала себя оплеванной. Она словно выпачкалась в грязи, собственной грязи. Значит, вот кто живет с ним. И вот куда он возит ее внучку. Все не просто так. Что еще узнали, Виктор Альбертович?» «На самом деле, ничего особенного. Так покопался в ее прошлом. Все просто и обыденно. Я бы сказал, трафаретно». «Что вы имеете в виду?» «Ну вот, знаете, люди, они как живут. У них то взлеты, то падения, знакомства какие-то, работа. Неважно, что-то происходит. А здесь чистый лист. Типа, жила с подругой, подрабатывала тут и там, везде краткосрочно. То есть особо не расспросить, ее и не помнят. Вроде как отмечена такая, но люди по фото не узнают. Как будто написанная биография, придуманная. Но это лишь мои ощущения, доказательств у меня нет». «Слишком громко сказано. Такая шваль ничего себе придумать не может. Она тупая плебейка, быдло. Так что да, это только ваше предположение. И на самом деле она мало на что способна, кроме того, как раздвигать ноги. Есть один интересный тип, ее адвокат. Недавно с ним произошел инцидент. С ним и с Владиславом, вашим сыном. Так вот, когда я рыл на нее информацию, то этот адвокат мне нигде не попадался, а они явно знакомы. Адвокат известный, успешный, за избиение никуда не заявил. Я могу с ним поговорить?» «Да, думаю, могли бы. Только он после побоев в больничке, и у него амнезия. Так что разговор вряд ли состоится. Сколько может стоить, чтобы он вспомнил?» «Ну, этого я не выяснял, Маргарита Юлиановна». Зато она поехала выяснить. Лично. В сопровождении охранника и водителя в одном лице. Егор провел ее в корпус частной клиники, провел по длинным коридорам к палате Прокофьева. Адвокат лежал весь забинтованный, с ногой в петле, под капельницами. Рядом сиделка. Ее быстро убрали из палаты, и Маргарита Юлиановна осталась с больным наедине. «Станислав Сергеевич, меня зовут Маргарита Юлиановна. Я пришла с вами поговорить». Он слабо реагирует, дрожат ресницы. «Вы меня слышите?» «Да», — ответил, и она выдохнула. «Что ж, уже хорошо, хотя бы разговаривает. Кем вам приходится Алина Войтенкова? Вы ее знаете?» «Знакомая». «Вы вели ее дело? Какое?» «Не помню. Я слабо все помню. У меня травмы, и врачи говорят, так бывает». «Врачи говорили вам, что иногда память можно прекрасно простимулировать?» Смотрит на нее. Глаза умные, в них нет недопонимания, мутности. Он все прекрасно помнит, и Маргарита это чувствует. «Что вам надо? Кто вы?» «Я Салтыкова Маргарита Юлиановна. Вам это о чем-то говорит?» «О, да». Ему это явно о многом говорило. Его глаза вспыхнули, а губы сжались. «Значит, помнит и знает, кто его избил. Точнее, кто приказал его избить. Я здесь, чтобы компенсировать вам ущерб. Назовите любую сумму, в пределах разумного, конечно, и вы ее получите, наличными». «Я попал в аварию, я застрахован, так что ущерб будет возмещен. Ответил и отвел взгляд. Что такое? Не поняла. Кто ему заплатил? Почему он вдруг отказался от ее предложения? Что за бред? Какая авария? Кто вам это сказал? Вас избили. Вам переломали кости и нанесли травму головы. За это ведь должны ответить. И ответит. А вы получите компенсацию. На столе папка, в ней вся информация по аварии. Я не знаю, о чем вы говорите. Бред! Рявкнула она. Вы все прекрасно знаете. Никакая это была не авария. Эта женщина вас подставила, подвела под удар, использовала. И вы сейчас ее покрываете. Расскажите мне о ней. Кто она? Что делала последние несколько лет? Вы ее адвокат. По какому делу вы ее защищали? Она моя знакомая. Я плохо ее помню. Не пойму, что вы от меня хотите. Ложь! От злости Маргарита Юлиановна ударила кулаком по тумбочке. Ее начало буквально трясти от ярости. Ей никогда и никто не отказывал. Это впервые, чтобы какой-то адвокатишка смел делать вид, что ничего не помнит. Сколько она вам заплатила? Я дам больше. Сколько? Оставьте меня в покое. Я попал в аварию. Мне плохо. Вы хотите, чтобы я подал на вас в суд за вот этот спектакль? Уходите. Ты знаешь, с кем говоришь? Мне плохо. У меня болит голова, и мне все равно, с кем я говорю. Я переведу тебя в другую больницу, в самую лучшую в городе. Тебя поставят на ноги. Ты получишь кучу денег. Уходите. А может быть и наоборот. Твоя контора завтра будет закрыта, а тебя лишат лицензии. Ты будешь защищать только вонючих бомжей, и то бесплатно, на гособеспечении. Уходите, я сказал. Ты пожалеешь об этом. И вы тоже. Что? Мне плохо, и я хочу, чтобы вы ушли. Идиот! Психанула, развернулась на каблуках и пошла к двери. Она не та, за кого себя выдает. Остановилась и тронула ручку, еще не открывая. Берегитесь ее. Засмеялась и вышла из палаты. Кого? Этой дурочки? Этой шалавки, которая ради денег согласилась переспать с ее сыном и продать свою дочь? Ее боятся? Пусть она боится. Этот проклятый адвокат много знает, но молчит. Ему заплатили или он верен этой сучке? Села в машину, посмотрела на своего водителя. Куда едем, Маргарита Юлиановна? В новый дом моего сына. Ты знаешь, где он? Мне не велено. Я сказала «в новый дом». Я велела. Или тебе начало жать твое место? Машина тронулась, и Маргарита откинулась на сиденье. Ей не нравилось то, что она узнала. Не нравилось это вот ощущение, что что-то происходит за ее спиной. Какие-то козни. Обычно это она их устраивает. И в интригах ей нет равной. Но сейчас появилось ощущение, что есть еще один игрок. И им не может быть маленькая дура Алина. Впрочем, она сама составит свое мнение. Пора им увидеться и пообщаться. Машина подъехала к великолепному особняку в новом спальном, модном и дорогом районе города. Белый забор, белые ворота, дизайн на европейский манер. Ее провели по ступенькам в гостиную и попросили обождать. Да, неплохо сучка устроилась. А Влад с ума сошел так содержать эту дрянь. В такой роскоши. Бассейн, фонтаны, слуги. Все блестит и сверкает. Дизайн высшего класса. Купил специально для этой дряни? Зачем? Разве он не знал, что это за продажная шкура? Вышла. Да, время и годы пошли ей на пользу. Выглядит великолепно. Есть от чего потерять голову. Длинноногая, волосы ниже бедер. Появился какой-то лоск, что ли? Нечто неуловимо опасное. Никогда не думала, что она скажет такое о той девчонке, которая была на все согласна за пару тысяч евро. На Алине тонкий шелковый халат, наброшенный сверху на купальник. Дорогая обувь, украшения, явно купленные сыном Маргариты Юлиановны. «Что ты делаешь в этом доме?» — спросила вместо приветствия и, задрав подбородок, посмотрела на наглую девку. «Живу», — ответила та и, не спрашивая разрешения, не здороваясь, уселась в плетеное кресло, закинув ногу на ногу. Ей принесли поднос с каким-то коктейлем, и она отпила из соломинки. Маргарите показалось, что ее лицо покрывается красными пятнами. Она буквально захлебнулась от наглости девицы. «Я тебе заплатила, чтоб твоей ноги здесь не было». Это было давно и уже потеряло свою актуальность. «Чем я могу быть вам полезна?» «Оставь моего сына в покое. Он взрослый мальчик и сам решает, с кем ему спать». «Чего ты хочешь? Влад скоро женится. Тебя все равно вышвырнут, как паршивую суку. Ты ничего не получишь. И мою внучку тебе не видать, как своих ушей». «Правда?» «К сожалению, я не могу ее позвать. Она сейчас спит в своей спальне на втором этаже. Мы видимся, и она, можно сказать, живет в этом доме». «Это ненадолго. Мой сын очень скоро тебя вышвырнет». «Это он вам сказал?» «Наглая тварь! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Как ты вообще смела появиться?» «Я все знаю. Я все про тебя знаю и чувствую. Ты что-то замышляешь, и я клянусь, что я узнаю, что именно. Твой адвокат скоро заговорит. Твоя дурацкая биография лопнет, как мыльный пузырь. Ты не на ту напала. Я раскрою глаза моему сыну, и он увидит, что за змею он впустил в свою жизнь». Теперь она готова была поверить, что Виктор Альбертович прав, и эта стерва ведет какую-то игру. Слишком спокойно, высокомерно, как будто перед ней не та девчонка, которая дрожала от одного ее вида, наглая и самоуверенная самка, которая вышла на охоту. Ее глаза сверкают, она смотрит свысока, у нее прямая спина и поставленный голос. «Влад давно живет в серпентарии, ему не привыкать к змеям». «Да как ты смеешь?» Шагнула вперед, и перед ними вдруг вырос человек в черном костюме. «Я могу помочь, леди?» Обратился он к Маргарите Юлиановне, и та побледнела от злости, а потом покраснела и покрылась пятнами. «Что? Влад приставил к этой сучке охрану? Он реально так высоко ее ценит?» «Леди уже уходит. Мы пообщались, и она отказалась от ужина. Феликс, проведи, пожалуйста, Маргариту Юлиановну к машине». «Ты здесь ненадолго», — зашипела женщина, но наглая девка лишь повела плечами и отпила свой коктейль. Она не видела, как Алина достала сотовый и куда-то позвонила, как изменилось ее лицо, когда мать Влада вышла, направляясь к машине. Она приехала домой злая, как собака. Ее буквально трясло от ярости. Дрожали руки, колени. Навстречу выбежала компаньонка Нина и тут же помогла снять туфли, подавая тапочки. «Маргарита, дорогая, ты вся сама не своя. Что случилось?» «Ничего. Скоро случится. Эта дрянь она у меня получит. Я сживу ее сосвету. Она решила объявить мне войну? Она...» «Кто она?» «Идем, моя дорогая, я проведу тебя в кабинет. Ляжешь на кушетку, примешь свое лекарство. Ролан Арменович велел не нервничать. Велел сразу ложиться, принимать лекарства и отдыхать». «Да, дай мне лекарства». Голова раскалывается. «Идем, я помогу тебе прилечь». Нина взяла ее под руку и провела в роскошный просторный кабинет, помогая прилечь на кушетку. Открыла шкафчик, оглянулась на Маргариту, потом достала из кармана пузырек и капнула несколько капель в стакан. Затем налила туда жидкость из другого пузырька и принесла своей госпоже. «Вот, выпей. Тебе станет легче. Ты успокоишься и все мне расскажешь». Маргарита сделала несколько глотков, допила до конца и вдруг выронила стакан. Выгнулась, падая на кушетку. Из ее рта пошла пена. «О, Боже!» — делано закричала компаньонка. «Помогите! Маргарите Юлиановне очень плохо! Скорую!»